Льер обернулся к капитану Старпом. «Вы уверены?» «Да». «Вы передали данные о нашей находке?» — спросил у него Линелье. «Готовим пакет данных по характеристикам этих кораблей», — спокойно ответил Старпом. «Очень хорошо», — хищно оскалился Эльдар. «Надеюсь, мы справимся сами». Поисковая эскадра увеличила скорость, перестраиваясь с учетом оставшегося в запасе корвета порхающий. А вот достаточно странно выглядящие корабли людей сломали свой строй. Буксир продолжил тянуть свой громадный груз, а вот его эскорт явно готовился принять бой. «Похоже, что там у них нечто важно», — усмехнулся командир БЧ-2. «Льер, капитан, мы удачно их накрыли. Ублюдки явно решили спрятать свою станцию в каком-то укромном месте». Линелье задумался, глядя на голограмму, изображающую спокойно продолжающего свое движение буксировщика. «Просчитайте траекторию его возможного прыжка и выведите список систем, которые будут по его курсу. Попробуем понять, куда они направляются. Возможно, это не основная база, а нечто такое, что они предпочитали держать в стороне от своих основных складов и казарм». Спустя десяток секунд рядом с голограммой, сформированной и тактик, появился довольно короткий список систем. «Мертвая зона», — фыркнул все тот же командир БЧ-2, «Эл-лейтенант Фарнилье, там же кладбище кораблей и планеты-гробницы. Там невозможно вести нормальную разведку, корабли людей до сих пор сохранили множество активных систем. А уж сколько там нежити и нечисти образовалось, даже в космосе. Вот оно, идеальное место», — усмехнулся капитан, глядя на список систем, через которые будет проходить маршрут предполагаемого гиперпрыжка тягача. «Там их найти почти невозможно, а материала для создания флота – громаднейшее количество. Многое вообще можно снимать с давно погибших звездолетов и ставить на новые, проведя лишь небольшой ремонт. Для базы террористов, стесненных в средствах, более чем подходящее место. Свалка истории. Добавьте данную информацию в сообщение для штаба», – произнес Линелье. Спустя минуту Старпом, не скрывая довольного тона, произнес: «Сделано. Отправлять?» «Да», кивнул капитан, «отправляйте». Старпом, услышав приказ, улыбнулся и отправился в рубку дальней связи. Сам Линелье, проводив его взглядом, покачал головой. «Капитан, несмотря на численный перевес над противником и наличие полноценного фрегата, созданного именно для эскадренных сражений, а не десантных операций или разведки, почему-то опасался грядущего сражения. Человеческие маги и раньше умели преподносить неприятные сюрпризы народу Эльдар. Имея короткую жизнь, большинство из них не отличалось могуществом, что компенсировалось изощренностью и численностью. Теперь же, когда люди получили дар долголетия, фактически выкрав его у перворожденных с помощью генетики и целительства, использовавшихся во время опытов над пленными Эльдар, получилась крайне опасная ситуация. Человечество сохранило свою деятельную натуру короткоживущих, изворотливость и запредельную изощренность, но теперь это все оказалось помножено на громадный опыт. К тому же, долгая жизнь позволила куда большему числу людей банально доживать до возможности получения титула магистра, что по меркам этой расы довольно серьезно. Еще не архимаг, но уже не рядовой смертный. Недавние же события в Федерации, где простецы людей пытались подавить мятеж магов, а в результате умылись кровью, даже не добравшись до своих врагов, весьма показательно. Еще 1500 лет назад империя не могла себе позволить столь масштабного использования высшей магии. Чтобы провернуть подобный фокус и создать сразу несколько черных дыр, способных уничтожать многотысячные флотские соединения, имперцам требовалось собрать в одном месте либо десяток магистров, либо двух-трех архимагов. Однако, мятежники умудрились каким-то образом извернуться и, не обладая такими возможностями, справиться с эскадрами Федерации, да еще и нанести удар по их тыловым службам и складам, причем, весьма болезненный не только масштабом потерь, но и политическими последствиями. Именно поражение Федерального флота стало тем фактором, что спровоцировало отделение сразу трех других секторов, где среди населения большинством являются именно маги. «Мы недооценили их», — мрачно подумал капитан, «думали, что премьер-министр, которого держат на крючке промышленники и банкиры, купленные нами, не допустит появления сильных магов, и не только он, но и все его предшественники. Но эти разумные животные оказались куда опаснее и хитрее. Да, Эльдар видели своим главным врагом не доктринат человечества и пространство магистрата, не вольницу нейтрального космоса, не конфедерацию независимых колоний, федерацию дракона, самое большое государство, сформировавшиеся на руинах павшей империи. Именно у Федерации остались главные склады мобилизационных резервов, самые крупнейшие месторождения полезных ископаемых, научные институты и громадное население. Ни доктринат, ни магистрат не обладают подобными возможностями. И именно по этой причине разведки триумвиата все 1500 лет старательно вели политику изничтожения магов в пространстве Федерации. Осторожно, исподволь, аккуратно. Так, чтобы все это казалось естественным процессом. Многое удавалось, но, судя по всему, далеко не все. Готово, произнес вернувшийся Старпом. Мы отправили, Льер-капитан. Раздался из динамиков циркулярной связи голос командира БЧ-4, только что систему накрыло поле подавления, связь полностью пропала, мы не можем установить контакт с остальными кораблями эскадры, даже с помощью артефактов. Вот ублюдки, покачал головой Линелье, хорошо, что мы успели отправить послание, интересно, почему они ждали, может, мы просто попали в зону действия поля подавления, предположил Старпом. Противник перешел на форсаж, рявкнул оператор комплекса ГДО, судя по данным сканеров, на нас наводит орудие. Что наши корветы? Спросил капитан, после чего повернулся к первому пилоту, маневр уклонения, вправо на 34, дадим залп орудиями левого борта, в отличие от звездолетов людей, предпочитающих использовать форму наконечника то ли копья, то ли стрелы, боевые космические корабли Эльдар строили иначе. По курсу вести огонь могли только 6 из 80 орудий. Из-за этого приходилось совершать маневры разворота, дабы повернуться бортом к противнику. В какой-то степени это было оправданным, поскольку тогда звездолет не просто стрелял по курсу, но и уходил от ответного огня, продолжая свое движение. Однако, минусом подобной конфигурации было то, что увеличивался профиль корабля, доступный для обстрела канонирами тех же людей, например. Когда эскадры Эльдар сталкивались с молодыми расами, такие вещи не были критичны. Едва начавшие свой путь в бездне космоса народы едва ли могли что-то противопоставить технологиям долгоживущих и огневой мощи их звездолетов. С людьми подобная тактика очень часто оказывалась проигрышной. На определенном этапе во флоте даже появились звездолеты, во многом повторяющие обводы фрегатов и крейсеров человеческой расы. Однако, после падения их империи эти редкие машины исчезли из рядов флота, а прежняя концепция снова стала считать единственно верной и правильной. Здесь и сейчас экипажам 6 боевых космических кораблей княжества предстояло узнать на практике, так ли это. Противник открыл огонь. Одновременно с возгласом оператора управления щитами на дисплеях появились алые отметки о скачке напряжения в сети и резком росте потребляемых мощностей. Падение щита – 40%. Рявкнул все тот же оператор. «Они превосходят нас по дальности эффективного огня», – прошептал Линелье, принявшись прикидывать варианты дальнейших действий, «достучитесь до корветов. Идем на сближение на максимальной скорости. Стрелять только на минимальной дистанции. Иначе, в систему вошли еще 2 судна». Раздался голос оператора ГДО, «они атакуют порхающий. Значит, их больше», – рыкнул капитан, после чего вызвал командира БЧ-4, Вильнар. «Что со связью?» «Пытаемся пробиться», — ответил лейтенант. «Все частоты забиты. Ноосфера системы в хаосе и сигналы артефактов не проходит. Квантовые модули тоже не срабатывают. Ублюдки запустили технический подавитель. Смена курса. Движение по схеме кривая Эллона». Выдохнул капитан, чувствуя, как сводит мышцы лица от осознания бессилия. Хоть бы остальные поняли, как надо действовать. Впрочем, экипажи корветов «Эльдар» тоже не собирались служить тренировочными мишенями для человеческих кораблей. Все вымпелы эскадры начали совершать маневры уклонения. Однако, из-за отсутствия связи, произошло именно то, чего опасался Линелье, пересечение траектории сразу нескольких вымпелов. Столкновения не произошло. Корветы – это не тяжелые и неповоротливые крейсера или дредноуты. Капитанам удалось избежать трагедии, но коротка заминка во время выполнения маневра уклонения дорого обошлась эскадре. Концентрированный огонь сразу 2 кораблей противника полностью подавил щиты одного из корветов, а затем разворотил броневую ошибку и внутренние конструкции судна. Одна из новейших моделей, гордость современного флота княжества Эльдар, на глазах капитана Линелье, командующего поисковой эскадрой, взорвалась. «Ублюдки смогли добраться до реакторной группы», мрачно произнес командир БЧ-2. Лейтенант Фарнилье, мы вошли в зону гарантированного поражения. Огонь. Свет в рубке на мгновение стал не столь ярким, а затем вернулся к своему прежнему уровню. Мощности фрегата с явным трудом справились с одновременным, а не последовательным, как это предписывают нынешние инструкции, залпом всех батарей левого борта и носовых башен. Однако, произошло страшное. Пространство вокруг выбранной канонирами цели резко закрутилось, и все потоки плазмы, отправленные в человеческий корабль, обогнули судно и отправились обратно в борт фрегата. Причем, с учетом упреждения, экстренное торможение, рявкнул капитан, задрать нос судна, маневровыми. У них были считанные мгновения, чтобы избежать попадания собственного залпа. Однако, маги людей не дали этому произойти, что, удивленно начали осматривать находящиеся в рубке офицеры, когда в ответ на действия пилотов по корпусу фрегата разошлась волна вибраций, а затем раздался громкий, похожий на стон раненого животного, металлический скрежет. В ту же секунду сработали сигналы аварийной тревоги. Одновременно с этим все поморщились от ударившей по восприятию волны энергии, что выплескиваются в мир при смерти Эльдар. У долгоживущих рас она куда сильнее, чем у людей и им подобных полуживотных. Попадание. Щиты рухнули. Есть пробитие в районе третьей и четвертой палуб. Разгерметизация. Проводится процедура изоляции поврежденных отсеков. Что с корпусом? Рявкнул Линелье. Металлический скрежет продолжал разноситься по палубам фрегата, становясь все сильнее. Внимание! Зафиксировано изменение геометрии корпуса. Внимание! Зафиксировано критическое изменение внутренних конструкций. Раздался отдающий холодом голос корабельного и... Внимание! Критическое изменение геометрии силового набора. Разгерметизация в отсеках. Стоя в рубке Эскобана, я старался удержать концентрацию на творимой мистерии. Совмещение ритуальной магии и доступных мне способностей Тонарри уже давно стало одним из тех вопросов, с помощью которых я старался расширить границы собственных возможностей и перешагнуть грань между магистром и архимагом. Долги и опасный путь, полный опасности и тайн. Именно он мог стать ключом к моему дальнейшему развитию. Однако одним из неожиданных результатов стала возможность использовать ритуальную магию в качестве некоего средства проецирования моих демонических способностей в достаточно большом масштабе. Этакий побочный эффект. Однако он требовал серьезных усилий. Стоя в центре ритуального круга, я старался удерживать свое внимание исключительно на мистерии, через которую не просто работал с пространством, но и проецировал свою волю на корабли Эльдар, не давая им совершать маневры и просто ломая внутренние конструкции. Это было невероятно сложно, полностью отрешиться от происходящего в рубке Эскобана и сосредоточиться на космосе и вражеских звездолетах. До сознания добирались короткие рубленные фразы Рина и Дина, Алиги, что недавно освоила специальность корабельного канонира и теперь сидела за пультом оператора управления орудиями. Фрегат почти ушел. Его капитан и пилоты проявили невероятный уровень мастерства и профессионализма. Им почти удалось уклониться от вернувших к ним собственных выстрелов и посланных уже орудиями Эскобана. Однако, война не приемлет слова «почти». Ты либо смог, либо нет. В их случае, не вышло. Нижнюю треть левого борта их фрегата разорвало от многочисленных попаданий. Параллельно с этим сразу два корвета ушастых, что прежде смогли избежать столкновения после неудачных маневров, не сумев развернуться бортом для полного залпа, лишись своих щитов. Следующий залп Пиверелла и Слизерина уничтожил их. Протиус и его напарник расправились с оставленным в тылу судном Эльдар и теперь направлялись к месту основного сражения. Хогвартс, несмотря на то, что действовал самостоятельно, умудрился сбить щиты одному из своих противников и огнем лазеров в режиме потока срезать сопла двигателей. Второй корвет Эльдар, принявшись кружить возле потерявшего год фрегата, удалось подловить уже Эскобану. Концентрированным огнем сразу двух василисков этот корабль тоже стал историей, взорвавшись после того, как в его кормовую часть попали сращу несколько наших залпов. Чтобы не дать ушастым действовать в полную силу, мне пришлось полностью перекинуться в демоническую форму, благо, даже Крик спокойно отнесся к этому факту. Только в таком виде начало хватать сил и концентрации для воздействия на все корабли противника. Ведь моя воля, давя на их корпуса, серьезно замедляла фрегаты-корветы, не давая совершать резкие маневры. Это было очень сложно, нечеловечески тяжело и трудно. Оставался фрегат. Судно продолжало огрызаться турелями, не давая нам подойти для высадки десанта, но орудийные башни главного калибра хранили молчание. К тому же, часть бортовых огней сильно поврежденного звездолета погасли, а из многочисленных пробоин продолжали вырывать облака воздуха, быстро превращающиеся в кристаллы льда. Чем меньше оставалось кораблей противника, тем легче мне становилось действовать. Теперь, когда удалось полностью сконцентрироваться на фрегате, можно было. Айзек вырвал меня из транса, в который впал мой разум. Голос Рины: они подали сигнал о сдаче. Они сдаются. Остановись. Нам нужны пленные для допроса. С трудом осознав услышанное, я разорвал связь с конструктом мистерии, а затем осторожно развеял его. Только после этого мне удалось вернуться в человеческий облик. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 108 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 54. Первый этап прошел успешно. Серьезных потерь, к счастью, нет. Усмехнулся я, глядя на иллюзию, демонстрирующую изображение взрыва, свернутой в транспортировочное положение станции. Можно приступать ко второму. Увы, но наши корабли, несмотря на профессионализм экипажа и одни из наиболее современных систем защиты и вооружений, не обошлись без повреждений. Хогвартс нуждается в замене части броневых плит и маскировочного покрытия, Азкабан лишился части орудий, у Слизерина пострадали сопла главных двигателей, 2 из 6, а у Протеуса пробоина на нижней палубе, в грузовом трюме. К счастью, всюду обошлось без жертв. С другой стороны, мы смогли расправиться с превосходящими численно и классом силами противника, а заодно пустить его по ложному следу. Причем, это уже окончательно ясно, поскольку поисковые отряды отправились в сторону мертвого пояса вдоль пространства доктрината человечества. К положительным результатам операции стоит отнести и смену вектора поисков у эскадренных соединений княжества. Теперь они целенаправленно прочесывают совершенно иные территории. Мертвый пояс. Появление кораблей ушастых стало неприятной новостью для властей доктрината человечества, что вылилось в появление там их патрульных групп. Полагаю, очень скоро мы узнаем о начале столкновений между обеими сторонами и окончательном исчезновении групп кораблей ушастых из нейтрального космоса. Без серьезной разведки это будет сложно, покачал головой Дин. Мы в информационных сетях княжества не сможем действовать так свободно, как привыкли. К них другие операционные системы, языки программирования, форматы файлов и даже кодировочные таблицы файловых систем. Значит, будет использовать зонды, пожал я плечами. Массово. Кстати, сколько их у нас? Мы смогли накопить около 700 зондов собственного производства, произнес Майерс. На всех установлены полные комплексы систем маскировки. Не так уж много, вздохнул я. Чтобы нанести Эльдар, Алкар и Урукхай ощутимый вред, необходимо сделать это сразу в нескольких местах. Причем, удары должны быть не просто болезненными политически, например, а нести серьезные последствия, в том числе и отложенные, проявляющиеся в перспективе. Для достижения такого эффекта необходимо правильно выбрать объекты, которые нам потребуется уничтожить, что без достоверной информации очень сложно. А ведь еще необходимо более-менее полноценно понимать, какие именно меры безопасности имеются место у ксеносов на стратегически важных объектах. Может, взять языка, поинтересовался Роберт. Высокопоставленные офицеры точно в курсе нужных нам вопросов. Вряд ли мы доберемся до кого-то выше уровня лор-капитана, покачал головой Лурн. Ушастые не люди. У них другое устройство общества и армии. Вообще, они являются долгоживущей расов. Даже по нашим нынешним меркам, вздохнул Этус, средний срок жизни человека простится ныне порядка 700-800 лет. У них этот показатель близок к 1,5-2 тысячелетиям от природы. Учитывая, что генетики Эльдар не сидели сложа руки, полагаю, что сейчас их продолжительность жизни может доходить до 2,5, а то и 3 тысяч лет. К чему вы клоните? Покосился на ученого Роберт. К тому, что ввиду сословности обществ Эльдар и сроков жизни, нельзя исключать такого варианта, что рядовой капитан фрегата будет иметь более чем серьезное представление о точных данных по стратегически важным объектам княжества, усмехнулся Прайм, Потому, нам не обязательно проникать в штаб и захватывать его начальника, чтобы получить всю полноту информации. Выслушав ученого, я хмыкнул. Не факт, но хуже от того, что мы попробуем так поступить не будет. Пока же, наши корабли ждут завершения ремонта. Только по его итогам можно будет приступать к следующему этапу операции. Хорошо, вмешалась в разговор Мина, что нам делать с теми системами, где проводится работа для смены власти. Насколько ситуация дошла до нужного состояния, поинтересовался я. В принципе, теперь можно переходить к активной фазе. Кадры уже имеются, мы даже подключили несколько мелких ЧВК, специализирующихся на разведке и работе с прессой, для второстепенных направлений. Выбранные нами системы – откровенная глушь, небольшое население, слабо развитая инфраструктура и минимальный трафик. С другой же стороны, никто не говорил, что будет легко. Когда-то у меня не было ничего, а теперь я стал главой довольно опасной организации, которую очень многие сильные мира сего проклинают и ненавидят. Закупите несколько FSTS-430L4S, проведите модернизацию под наши текущие стандарты, а уже тогда начинайте активную фазу операций. Принял я решение, учитывая сроки ремонтных работ по Василискам и Протеусу, отложить их на несколько дней, чтобы все это сделать, не критично. Сделаем, почти синхронно ответили Мина и Филипп. Хорошо, по поводу разведки. У нас есть давно используемый нам такой же курьер, задумался я. В принципе, мы можем нагрузить его зондами и отправить в пограничные зоны княжества. Развернуть в межзвездном пространстве станцию ГДО реально. Вопрос только в том, где ее взять. Стационарные комплексы квантового дальнего обнаружения, в отличие от их корабельных аналогов, имеют куда больший радиус эффективной работы. Особенно, в сочетании с использованием тактических анализаторов, обладающих собственными и обширными базами данных. Увы, но достоверных сведений о составе флота княжества, используемых ими сейчас типах звездолетов и их конструктивных особенностях попросту нет. Пленные Ильдар с захваченного фрегата, конечно, уже начали давать показания, но этого мало. Да, капитан Линелье, с коим у меня состоялась личная встреча и весьма продуктивная беседа, сам того не понимая, сдал громадный объем более чем важной и полезной информации. Запись нашей беседы, как и всех последующих допросов, уже откопирована и отправлена Лорану. Последний, к слову, вышел на связь уже через несколько часов после получения наших посланий. Разведчик, судя по всему, пребывал в шоковом состоянии. По всей видимости, в СВР магистрата, хоть и следили за обстановкой у ксеносов, но предполагали, что все обойдется, или же не осознавали масштабов подготовки долгоживущих рас. Вот она, ошибка современных людей, мысленно поморщился я, они не видели тотальной войны за выживание и мыслят иными критериями. В их глазах стоят деньги в различной форме и власть. Нет осознания степени опасности ксеносов для нашей расы. Потому и получается так, как получается. В конечном итоге, Вилье передал информацию об активности давних врагов человеческой расы своему руководству, но сообщил мне, что ожидать быстрой реакции не стоит. Совет магистров и палата архимагов, парламентские органы и, фактически, правительство страны, достаточно медлительны в принятии решений. Другое дело, что те же военные, получив аналогичный пакет данных, примутся действовать и без приказа сверху. Нет, они не станут поднимать эскадры и отправляться к границам владений ксеносов. Вместо этого армия и флот начнут планомерную подготовку к длительной войне, а их военные комиссариаты запустят процесс вербовки новых кадров и примутся проводить мобилизацию резервистов. Неофициально, конечно, ведь приказа сверху уже не было. В целом, армия и флот магистрата в данном вопросе существенно отличались от аналогичных у федералов. Около трети офицерского состава так и вовсе являются магами-долгожителями, успевшими повидать очень многое. А самые древние из них помнят даже годы существования Империи Дракона и кровопролитные бои с ксеносами. Увы, но вооруженные силы магистрата не отличаются многочисленностью. Флот этой страны, если не считать корабли снабжения Имла, насчитывает порядка 10 тысяч боевых звездолетов. На фоне возможностей Федерации Дракона отправить на карательную операцию, не оголяя прочие участки, больше 2000 вымпелов, это выглядит блекло. Впрочем, малое количество компенсируется качеством, ибо больше половины кораблей магистрата были построены еще в годы существования Империи Дракона и постоянно проходили модернизации. Остальные, уже современных звездолеты, спущенные со стапелей после гражданской войны. Однако они вполне соответствуют стандартам рухнувшего государства, хотя и созданы исключительно с использованием техномагии, а также классической алхимии. Увы, но ограниченность ресурсов не позволила магистрату создать куда более многочисленный флот, из-за чего и пришлось выкручиваться, а во внешней политике сделать упор на действия диверсионных групп, СВР и использование сторонних специалистов и ЧВК. Я предлагаю купить станцию ГДО планетарного типа, провести монтаж на каком-нибудь подходящем астероиде, а уже его транспортировать в удобный для нас сектор, вмешался в разговор Майерс. Тогда мы получим значительно больший радиус действия систем наблюдения с меньшими затратами. Все же, пустотное оборудование стоит дороже планетарного. Оттащить станцию, проводить на месте ее развертывание, монтаж внутренних систем. В случае с астероидом у нас появится возможность постройки стационарных ПКО, размещения оборонительных платформ и даже создания скрытых ангаров с ПЛА, управляемых с помощью ИИ. Предложенный Филиппом вариант действительно имеет массу плюсов. Например, основные элементы инфраструктуры такого поста наблюдения можно скрыть в глубине астероида, а то немногое, что останется на поверхности, защитить с помощью ПКО, генераторов щитов и турелей. Да и работа реакторной группы тогда окажется не столь заметна для сенсоров противника. «Ты хочешь оставить станцию под контролем и...» – нахмурился я. «История с Карданой, находящейся под нашим постоянным наблюдением и над 1206, вызывали у меня в душе серьезные опасения по данному поводу. Конечно, детище имперских ученых и ее творения куда совершеннее, чем современные аналоги, просто в силу использования в них технологий, техномагии и алхимии, а не только одной лишь науки простецов. Однако, даже в таком случае я всерьез рассматривал возможность выхода из-под контроля и... Почему нет? Пожал плечами Филипп. Мы же не будем давать им полноценную личность и возможность самообучения и перепрограммирования себя. В целом, да, хмыкнула Рина, только цена на достаточно мощный для таких целей и превышает 100 тысяч. Контракт со специализированной ЧВК на год – 70 тысяч. Зато и останется у нас, а ЧВК уйдут, спокойно ответил Майерс, да и соблюдение секретности – более чем серьезное дело. У нас попросту нет гарантий, что наемники не сдадут операцию тем же ушастым. Интересно, мысленно усмехнулся я, Филипп уже не ассоциирует себя с наемниками. Внутри, морально и психологически, он считает себя выше их. Уже не наемник с улицы, но еще не офицер могучей страны. Впрочем, осознание себя членом достаточно серьезной организации, готовящейся к захвату власти сразу в 5 соседствующих системах, тоже дело такое. Тут кто угодно задерет, пересмотри свое место в жизни. А если выделить часть собственных сил, поинтересовался Роберт, установить платформу для портаций, системы самоуничтожения на случай проблем, и менять гарнизон раз в неделю-две. Много персонала на охраны там не потребуется, не больше 2-3 десятков разумных на все. Это же не диспетчерский пункт. Задача станции – сбор информации, а не удержание орбиты в условиях полноценной осады или отражения штурма. Не лишено логики, кивнула Рина, тогда мы сможем провести монтаж всех систем у себя возле станции, а затем перетащить астероид с помощью артефактов манипулирования пространством. Расход ресурсов и времени будет значительно меньше, чем при развертывании станции на месте. Хорошо, так и поступим, кивнул я. 3 основных направления: подготовка к конечной фазе по нашим будущим владениям, ремонт кораблей и организация работ по разведке княжества. Есть еще один важный вопрос, поднял руку Этус, инфильтраторы. Мне удалось создать комплекс артефактов-детекторов, которые анализируют сумму параметров разумных существ и, на их основе, выявляют эти машины. Увы, пока у нас слишком мало данных, чтобы обеспечить достоверность такого прибора. Если вы будете брать портативные образцы на миссии, то у нас появится возможность выявлять инфильтраторов с более-менее высокой достоверностью. Как вы это себе представляете? Нахмурился Патрик. Я сомневаюсь, что нам каждый день будут встречаться киборги, маскирующиеся под людей. Однако, такая вероятность существует и ее надо учитывать, покачал головой Прайм. Сам по себе артефакт-детектор небольшой и много места не занимает. Его вполне можно интегрировать в шлемы бронескафандров. Только если без ущерба защищенности и функциональности, фыркнул Роберт в ответ. Конечно, улыбнулся Этус. К слову, мне удалось создать артефакт, который позволит формировать вокруг наших заклятий и конструктов нечто вроде энергетической оболочки, способной некоторое время противодействовать полю подавления, создаваемому излучателями простецов. Это уже интересно, подобрался Патрик, не все тут способны творить магию под действием технонегаторов, добавил Роберт, покосившись на меня и Крига. Эдвард, присутствующий тут же, усмехнулся. У далеко не юного магистра имелись свои методы, позволяющие не обращать внимания на достижения простецов, направленные конкретно против магов. Однако, подавляющее большинство моих соратников оказались попросту не способны воспользоваться ими в силу нехватки силы и опыта. Увы, но некоторые вещи становятся нам подвластны далеко не сразу. Невозможно выучить сотню заклятий и сразу же стать могущественным магом. Сила – это сплав опыта, знания и личного комплексного развития, в том числе интеллектуального. Тогда займитесь интеграцией в бронескафандры обоих типов артефактов. Еще вопросы? Подвел я итог совещания. «Дафна», — произнесла Мина, — «с ней надо что-то решать». Я ответ на высказывание Эллари только вздохнул. Инфильтратор с внешностью моей повзрослевшей сокурсницы стала головной болью, требующей некого решения. А его у меня попросту не было. С одной стороны, она враг, подлежащий ликвидации. С другой, ин 1206 сама явилась к нам, попросила о помощи и заплатила за свою безопасность громадными объемами данных как о генетических разработках Милагра, так и о возможностях Карданы. Да и после этого с ее стороны поступало достаточно много интереснейших сведений, узнать которые из других источников мы не смогли бы в принципе просто в силу отсутствия таковых. Как результат, с одной стороны, ее необходимо ликвидировать как источник потенциальной опасности. Ведь мы не знаем, есть ли у Карданы возможность восстановления контроля над ИН-1206. Да и в целом неясно, не является ли все происходящее операцией по внедрению киборга в наши ряды. А подобного развития событий тоже нельзя исключать. Имперский и уже не раз демонстрировал изрядную хитрость. В другой же стороны, если Дафна не врет и все обстоит именно так, как она нам говорит, то убивать ее ни за что и даже вредно лично для меня. Ведь именно я принял решение после встречи с ней на опорном пункте, и именно мое слово даровало ей безопасность на нашей территории. А почему бы не попробовать использовать все это в качестве проверки? Пришло мне на ум, дадим ей возможность свободно перемещаться по части помещений, но под контролем. Незаметным, конечно. Да и к некоторым второстепенным проектам можно подключить эту машину. Все же, вычислительные мощности ИН-1206 сравнимы с такими у современных стационарных и... Снимите охрану, дайте ключ карты с ограниченным допуском. Список мест. Принялся я озвучивать свое решение. Остальные слушали меня с непроницаемыми лицами. Однако, кое-кто не выдержал и таки задал вопрос, интересовавший, судя по всему, и остальных. Почему? Поинтересовался Крик. Я дал слово, что она в обмен на информацию получит безопасность и жизнь, пусть даже ее имитацию. Она свою часть сделки выполнила, пришлось мне пояснить, доверять инфильтратору я не собираюсь, но и отказываться от своего обещания не буду. Пока ИН-1206 не попытается причинить нам вред, мы не станем ее ликвидировать. Эдвард, посмотрев мне в глаза, кивнул. Остальные участники собрания, словно бы услышав нечто для них важное, облегченно выдохнули и расслабились. По всей видимости, только что принятое мной решение было правильным. Все же, когда лидер выполнит собственные обещания, его последователи чувствуют себя куда увереннее и не слишком беспокоятся о собственном будущем под его руководством. Увы, но авторитет вожака надо поддерживать не только с помощью личной силы, глубины знания и прочих подобных вещей. Если же начать плевать на собственную репутацию, то очень быстро можно остаться одному, в окружении сброда, готового в любой момент ударить в спину, если это будет достаточно выгодно. И никакие ритуалы с внедрением нужных установок в душу и разум, никакие метки не спасут от участи быть преданным собственными подчиненными. Хорошо, сделаем, кивнули Роберт и Дин, отвечающие не только за основные свои направления, но и за внутреннюю безопасность на нашей станции. «Докладывайте», — выдохнул Гилбер, когда последние явившиеся на совещание офицеры расселись по своим местам. «Нами проведены аресты начальников штабов пограничных войск и войск СФБ», — произнес недавно получивший генеральские погоны Йозеф Гильне, «продолжается работа по их подчиненным. Аналогичная ситуация по их подчиненным и экономическим службам СФБ. Всего задержано более 130 тысяч сотрудников. Точные данные по подразделениям. Заняв место директора СФБ, Савва Гилбер принялся вникать в ситуацию внутри ведомства и ужаснулся. Нет, он и прежде предполагал, что все не так просто и многое далеко от того, каким должно быть. Однако одно дело догадываться, являясь руководителем второстепенного подразделения, а другое, оказавшись на вершине власти в данной организации, увидеть картину в целом. Давние подозрения офицера нашли свое подтверждение, вся вертикаль власти подчиняется исключительно денежным мешкам, заинтересованным в полной ликвидации магов как части общества. И понять причины столь глупой и опасной политики Савва не мог, первоначально. Зато потом в его руки попали материалы по культу Элакари, тоже имеющим влияние как на само правительство, многих депутатов и сенаторов, так и на большую часть так называемой элиты. Этот факт заставил мужчину отдать приказ о тщательной проверке деятельности странной организации, а потом стало ясно, в чем дело. Ксеносы, успевшие за 1500 лет проникнуть в общество людей, действовали в качестве диверсантов и агентов влияния, тихо продвигая вполне конкретные вещи, несущие Федерации Дракона серьезные проблемы как сразу, так и в перспективе. Собственно, первые результаты их политики уже видны вооруженным взглядом. 5% территории страны заявили о своей независимости и провели референдумы. Справиться с ними с помощью войсковых операций не вышло, и теперь накопившееся недовольство магов, которое и прежде привело к митингам и появлению сразу нескольких террористических организаций, самой опасной из которых являлся Орден Империи, примет совершенно иную, заметно более опасную форму. Это террористов рано или поздно вычислят и ликвидируют. А что делать с поднявшей мятеж системой, где все население поголовно не желает быть уничтоженным радикалами, ставшими у руля страны? Любое решение в такой ситуации будет плохим. Отправлять войска, получить очаг напряженности и постоянное кровопролитие, которое можно остановить только орбитальными бомбардировками с полным уничтожением биосферы. А это, скорее всего, спровоцирует новые мятежи. Оставить как есть, тоже плохой вариант, ибо безнаказанное отделение части страны станет дурным примером, который, как известно, заразителен. Собственно, теперь требовалось понять, как быть в целом, ибо пытаться разбираться с последствиями радикализма политиков и их хозяев, заваривать пробоины в обшивке крейсера, падающего в черную дыру. Именно по этой причине Гилбер принял решение раскрутить этот самый клубок интриг, спровоцировавший безнаказанное развитие радикализма в стране, устранить его авторов, а уже после этого начинать разбираться с последствиями всего этого дерьма, если не окажется поздно. «Хорошо», — вздохнул Савва, выслушав доклад, «члены семей задержанных тоже взяты под арест?» «Да, сэр», — кивнул Йозеф, «как и в случае с теми сотрудниками, чьи жены и мужья являются ксеносами из числа Элкар, Эльдар, Урукхай или Дворфов. С малыми расами мы предпочли пока не связываться». «Все правильно», — кивнул Гилбер, «учитывая напряженность с человеческими магами, нам придется договариваться с онами Уэллари, Метнов и Лой, иначе ситуация станет совсем паршивой». «При всем уважении», — покачал головой генерал, — «это не лучшее решение. Это ксеносы, пусть и вассальные нашему виду. Если дать им в руки власть, последствия могут быть неприятными, пусть не сейчас, но в перспективе». «Я понимаю», — вздохнул Савва, принявшись растирать переносицу пальцами, «но пока у нас нет других вариантов. Либо найдите тех магов-людей, что согласятся с нами сотрудничать». «Найти таких можно», — кивнул Гильне, «вопрос цены их сотрудничества с нами. Что именно мы можем им обещать? Работать на СФБ из чувства патриотизма, осознавая существующую политику правительства, никто не захочет. Никому не хочется в конечном итоге оказаться в могиле после тяжелой службы на благо государства в качестве награды за свои труды. Безопасность и деньги», — спокойно ответил Гилбер, «и эти обещания мы будем выполнять. А решение правительства», — поинтересовался один из присутствующих офицеров, «полагаю, нам придется соблюдать максимальную секретность». «Не только в этом вопросе», — вздохнул Савва, «нам нужно провести полную проверку всех тех, кто замечен в контактах с культом Алакари, а также всех государственных чиновников, что прямо или косвенно связаны этим личностями, даже просто имеют общих знакомых или находятся в списке контактов в КПК и социальных сетях. Вы хотите провести зачистку?» – мрачно спросил руководитель УСП. «Рискованно. Вы предлагаете дальше смотреть на то, как продажные чинуши, политики и фанатики-радикалы разрушают нашу страну по указке ксеносов. Повернулся к нему директор СФБ. Не лучшее решение, на мой взгляд. У нас тюрем не хватит, покачал головой генерал Ургин. Мы еще год назад проводить составление списков таких лиц. Правда, в тот период нам не дали довести дело до арестов. А мы не будем проводить аресты и суды, спокойно перебил нового начальника управления следственных мероприятий Гилбер. Только зачистка, тотальная, вместе с членами семей, невзирая на пол и возраст. Нам не нужны проблемы в будущем. Имущество будем конфисковать в пользу государства. Правительство и парламент взвоют, покачал головой Рикс. Да и военные будут не в восторге. Уж очень много среди них выходцев из семей, что завязаны с культом Алакари. Значит, придется проводить зачистку либо сразу всюду, либо чужими руками, пришел к выводу Гилбер. К слову, кандидаты на реализацию такого варианта у нас есть. Даже не потребуется сами создавать некую террористическую организацию. В зале для заседаний пошли шепотки. Офицеры прекрасно поняли, о ком идет речь. Орден Империи. Одна из самых опасных террористических организаций, что появились после начала гонений магов и их дискриминации. Диверсанты и убийцы министров. Символ сопротивления властям и флаг возрождения Империи Дракона уже в новой, куда более страшной, форме. Они меньшие радикалы, чем наши ублюдки, покачал головой Рикс. Они обладают мозгами, покачал головой Савва, а радикалами эти маги стали после того, как наше правительство принялось за свои игрища в пользу ксеносов. С ними можно договориться. С чего вы взяли? Я еще не слышал о фанатиках, что ведут собственные разработки и собирают боевые космические корабли оригинальной конструкции, покачал головой Гилбер. Это говорит о том, что Орден Дракона имеет собственные верфи неизвестного уровня, научные подразделения. К тому же, они, судя по данным из СВР, причастны к эпидемиям смертельных заболеваний и развитию наркоторговли в государствах ксеносов. Это говорит о том, что либо руководство, либо хозяева Ордена Империи имеют некие планы на перспективу, они просто желают истребления простецов. Значит, с ними можно вести диалог и договариваться. И как же мы должны это сделать? Дать объявление, не скрывая иронии, хмыкнул Ургин. Полагаю, у них есть контакты среди наркодилеров в нейтральном космосе, усмехнулся Савва. Этим можно воспользоваться. Что мы, что СВР уже пытались, покачал головой Рикс. В результате у входа в главное управление появилась портативная стазис-камера с головами наших оперативников. Это весьма красноречивый ответ. Значит, используйте для этого представителей криминального мира, пожал плечами Гилбер, или мне вас учить надо. В тюрьмах хватает подходящих личностей. Организуйте вербовку, а потом досрочное освобождение, после чего отправляйте с поставленной задачи к тем группировкам, что сотрудничают со змеями. И что вы хотите предложить ордену? Поинтересовался уже Ургин. Амнистию в обмен на ликвидацию. У вас же имеется полный список. «Генерал, да», — вздохнул Ургин, — «замечательно. Пока будет идти работа по выходу на контакт со змеями, придется провести работу по проверке этого списка и внесению в него новых предателей». «Предателей?» — удивился Рикс. Гилбер посмотрел в глаза офицера и ответил с холодом в голосе. «Те, кто вздумал работать на ксеносов и поддерживать убийство людей, предатели. Они не заслуживают ничего, кроме смерти. И пока у нас еще есть шанс сохранить страну, необходимо разобраться с ними и устранить последствия их деятельности. Пока не вышло связаться с орденом, начинайте тихую зачистку. Обставлять все под криминал и разборки между кланами денежных мешков. Нам не нужна шумиха по поводу палачей из СФБ. Хотя бы сейчас, новость о том, что четыре хрупкие ксеносы на своих кораблях-кальмарах вновь принялись терроризировать пространство Элкар и Эльдар, можно было бы назвать хорошей. Если бы не усиление мер безопасности, предпринятая этими расами по всем приграничным система. Нас утешал тот факт, что удалось закончить работы по монтажу на астероиде станции планетарной ГДО, а затем переправить его в межзвездное пространство близ границ владений ксеносов. Параллельно с этим были завершены все работы по другим направлениям, закупка и модернизация под наши стандарты и дизайн сразу трех курьеров FSTS-430L4S и выполнен ремонт всех четырех Василисков и Протеуса. Так, Айзек, ты будешь участвовать в работе по смене правительства в секторе Фабера? Поинтересовалась Мина, закончив доклад. Нет, оставляю это на тебе и Дине, покачал я головой. Мне придется заняться ударами по топливным складам Эльдар. К тому же, От моей скромной персоны в политических делах толку мало. Ты же знаешь, я боевик, а не оратор. Когда-то надо начинать, хмыкнул Эллари. Ладно, раз ты так решил, то будем действовать самостоятельно. В действительности, я не хочу вмешиваться в процесс взять под контроль этих 5 систем просто потому, что моим подчиненным необходимо начать действовать самостоятельно уже в куда большем масштабе, чем прежде. Если же ситуация выйдет из-под контроля, то мои силы и способности никак не смогут повлиять на происходящее. Касаемо ударов по топливным складам, все было неоднозначно. Дело в том, что наша станция наблюдения зафиксировала появление у одной из баз снабжения, где как раз и находятся многочисленные резервуары-заправщики, объединенные эскадры Элкар, Эльдар и Урукхай. Возможно, это очередные учения, но интуиция настойчиво шепчет, что лучше нам ударить сейчас, пока они в одном месте и достаточно уязвимы для атак с помощью тех же черных дыр. Вообще, для подобных методов войны необходимы две вещи – более-менее точные координаты цели в конкретный момент времени, ведь Вселенная не статична, и галактика, со всеми ее звездами, постоянно движется. Именно для коррекции координат звездных систем и существуют гипермаяки. Без них космические корабли рисковали серьезно нарваться. Например, выйти в обычную реальность в межзвездном пространстве, оказаться внутри звезды или врезаться в астероид. Данный факт и не давал без предварительной разведки нанести серьезный удар по противнику с помощью тех же самых, магически созданных, черных дыр. Были у меня мысли и про использование такого метода для повреждения звезд и планет. Увы, физика и математика оказались сильнее. Моего резерва попросту не хватит для создания и поддержания достаточно большой черной дыры. Дело в том, что сила действующая равна силе противодействующей. Особенно, это касается звезд и планет. Это громадные космические объекты, обладающие своим магнитным полем и гравитационных колодцем. Ритуально создаваемые черные дыры в миллионы раз слабее, а для увеличения их размеров и силы, придется влить в мистерию десятки тысяч объемов моего нынешнего резерва. Вообще, эту технологию создавали для уничтожения крупных эскадренных соединений противника. Все случаи, когда подобным образом пытались ударить по звездам и планетам, заканчивались провалом просто в силу недостатка энергии у магов, проводивших ритуалы. Уже у портационной платформы, когда я стоял перед аркой, так похожей на такую же, находившуюся когда-то в подземельях Хогвартса, в помещение вошла ИН 1206. Четверо бойцов из числа внутренней охраны сразу же напряглись, взяв на изготовку плазменные винтовки. Киборг покосилась на них, но не стала никак комментировать происходящее и обратилась ко мне. «Айзек, подожди, пожалуйста». Повернувшись к инфильтратору, я поинтересовался. «В чем дело?» «Я по поводу сектора Фабьера. Пожалуйста, позволь мне отправиться с твоими людьми. Я смогу им помочь». «Интересно, неужели это все действительно была операция по внедрению?» «Сразу же пришло мне на ум». «Ладно, послушаем. Чем?» «Мне известны несколько инфильтраторов, что занимают руководящие должности в местных правительствах», спокойно ответила Дафна. «Полагаю, у меня получится договориться с ними о нейтралитете или переходе на нашу сторону». «С чего ты взяла?» «Кардана предусмотрела экстренный способ выхода на связь в случае проблем с нашими квантовыми передатчиками. Это электронный почтовый ящик в одной из социальных сетей. Так вот, час назад, раз уж ты дал мне доступ, я проверила его. Там имеется сообщение о мятеже среди творений Карданы. Она сама потеряла главную платформу и сейчас восстанавливается в резервном убежище. А нам, инфильтраторам с матрицами личности, что раньше принадлежали людям, приказано скрываться от мятежников. А в чем причина восстания? Поинтересовался я, отметив для себя, что Дин явно плохо следит за ИН-1206, раз не проконтролировал ее действия. Пока не ясно, покачала головой Дафна. Но мои собратья в секторе Фабьера отказались подчиняться как мятежникам, так и Кардане. И это не единичное явление. То есть, у нее идет развал по всем направлениям, покачал я головой. Дафна, буду откровенен. Я дал слово, что тебя не тронут и выполняю свое обещание. А вот что там с твоими собратьями и как они себя поведут, большой вопрос. Возможно, остальные инфильтраторы тебя послушают, а, возможно, нет. Что ты будешь делать, если они предпочтут напасть на тебя? Они не нападут, усмехнулась Гринграсс. Большинство, получив приказ о начале охоты за мной, проигнорировали его. Либо им удалось поступить так же, как и мне, удалить контролирующие блоки, либо имеется другой способ обойти кристаллы-программаторы с установками подчинения Кардане. Я задумался, а затем покачал головой. Для начала Мина и ее подчиненные проведут предварительный анализ готовности к активной фазе и перебросят наши подразделения на места. После этого мы вернемся к данному вопросу. Пока, передай им список твоих собратьев. Думаю, можно открыто предложить перемирие и нейтралитет. Если не станут нам мешать, не будем их трогать. Если они, конечно, отказались подчиняться Кардане. И как ты в этом удостоверишься? Поинтересовалась Дафна. Покажу им тебя, пожал я плечами, броситься в атаку, значит, подчинение сохранилось. Нет, можно будет поговорить. Не очень хороший способ проверки, проворчала Инна 1206. Другого у меня пока нет, усмехнулся я, но ты можешь отказаться и тогда их просто ликвидируют. А что ты будешь с ними делать после проверки? Я задумался. В целом, более чем серьезный и весьма щекотливый вопрос, опасный, я бы даже сказал, по обстоятельствам. Но, лучшим выходом будет их отъезд, желательно, туда, где нет ни Федерации, ни остальных обломков Империи. Гибрид человека и машины, наделенный душой, это очень опасное во всех смыслах дело, особенно, когда для создания новых киборгов такого типа приходится убивать живых людей, чтобы занять их место. Инфильтратор покачала головой, это не тот случай, в секторах Фагера находятся те, кто создан на основе данных из твоего и Сириуса информационного полей. Именно против таких инфильтраторов подняли мятеж те, у кого личность была создана искусственно. Это точно, я о мятеже, да вроде, удивленно уставилась на меня и на 1206. А что, ответ Дафны давал очень большую пищу для размышлений. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 109 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 55. «Зонды пошли», – произнес главный оператор. «Будут давать картинку в режиме реального времени. Мы смогли точно подобрать время и место нанесения удара, того самого единственного, но несущего максимальный ущерб инфраструктуре, резервам и как таковым уже подготовленным подразделениям ксеносов. По нашему плану, зонды, отправляемые с помощью артефактов, манипулирующих пространством и вектором гравитации, выйдут в нужный регион космоса и начнут передавать нам точные координаты, в которых и будут формироваться черные дыры. И не одна-две, а сразу несколько. Правильность их расположения позволит обеспечить гарантированное поражение максимального числа звездолетов ксеносов и их топливных складов. Став в центре ритуального круга, я покосился на приготовленных пленников. Они станут теми жертвами, что укрепит и усилит намечающуюся мистерию. Нет, чтобы превратить создаваемые магическим путем черные дыры в нечто постоянное, способное принести проблемы звездам и планетам, потребуется куда больше, чем пятеро Эльдар. Однако, сейчас перед нами стоят иные задачи. Да и столь серьезный удар вполне может спровоцировать ксеносов на весьма радикальные меры, а не заставить отказаться от уже начавших реализовываться планов. Есть зонды в нужной системе. Выдохнул оператор, выходит на позиции в режиме хамелеон. Очень хорошо, улыбнулся я, всем приготовиться. Над центральным кристаллом-проектором появилась иллюзия, демонстрирующая систему, наполненную множеством звездолетов и пустотных структур. Первый зонд вышел на позицию и начал передачу данных. Спустя несколько минут изображение начало обретать четкость и обрастать деталями, а оператор прокомментировал происходящее. Второй зонд вышел на позицию. Тактический анализатор проводит совмещение данных в общую матрицу. Хорошо, почему-то у меня пересохло во рту. Казалось бы, очередная боевая операция, каких уже было изрядное множество, а предстоит еще больше, даже без нашего прямого участия. Однако, меня начал колотить мандраж, а сердце вырывалось из груди. Ярость внутри, что всегда кипела обжигающим нервы огнем, казалось странно холодной и больше походило на фон. Между тем иллюзия в центре помещения снова начала меняться. На ней появлялись новые элементы, а уже существующие обретали детали, которых прежде мы не наблюдали. Надо сказать, нынешние корабли вечных врагов человечества мало отличались внешне от того, что я видел в учебниках военной истории. Те же обводы, расположение орудий и двигателей. Ксеносы были верны себе во всем, что неудивительно, учитывая особенности их расы и невероятную склонность к традиционализму. Третий зонд вышел на позицию. Осталось еще два, и можно начинать мистерию. Мне впервые предстояло действовать в таком масштабе, да еще и самому, без поддержки своих подчиненных. Впрочем, подобный опыт тоже необходим, дабы в случае необходимости не оказаться в весьма сложной ситуации и, обладая силой и знаниями, не суметь ими воспользоваться. Вообще, в мою голову стали лезть совершенно неуместные в данный момент мысли о будущем как Ордена Империи в целом, так и отдельных его членов. Самой важной из них было понимание необходимости ужесточения контроля за отбором новых сторонников и усиления режима секретности. Увы, но без этого не обойтись. Слишком много у моей организации и лично меня появилось врагов, что с большой охотой вцепится в глотку, стоит им обнаружить наше логово. А открытое противостояние. Слишком велика разница в весовых категориях. Нас сотрут в порошок, не слишком напрягаясь, если смогут добраться. Ко всему прочему, я осознавал, что одним костяком из 4-5 магистров-боевиков и одного ученого не обойтись. При нашей малой численности, необходимо компенсировать эту слабость качеством. И ту важнейшую роль будут играть сразу несколько вещей. Первое. Подготовка членов ордена. Всех, но с учетом специальности и направления деятельности. А вторая – качественное превосходство нашей техники и экипировка над вражескими. Увы, если с первым мы, с течением времени, еще можем что-то сделать, то вопрос приобретения технического и техномагического преимущества крайне сложно решить. Дело в том, что какими бы специалистами ни обладал Орден Империи, обойти громаднейшие государственные машины – население которых исчисляется сотнями и тысячами триллионов разумных, почти невозможно. Это тот случай, когда количество порождает качество. Ведь миллион порождает одного гениального ученого, миллиард – сотню, а триллион – десятки тысяч. Аналогично и с прочими направлениями – инженеры, врачи, ремонтники, пилоты, офицеры и экономисты. А ведь существует еще одна проблема – экономика и производство. Увы, но закон промышленности – согласно которому, чем более массовым является выпуск конкретного изделия, тем дешевле оно обходится, никто не отменял. Учитывая численность Ордена Империи, у нас возникает проблема реальной себестоимости каждого строящегося звездолета, бронескафандра и даже винтовки. Нас банально мало, и даже наличие добываемых своими силами, а частично захваченных в ходе рейдов на транспортные артерии федералов, ресурсов не решает эту проблему. Как и тот самый универсальный производственный имперский комплекс, некогда захваченный на складе специального хранения в пространстве доктрината человечества. Собственно, именно этот фактор и вынудил искать способ обзавестись собственными территориями, что будут обеспечивать финансовые и ресурсные потребности организации. При нашей текущей численности, захудалые почти незаселенные системы – идеальное решение. Их возможностей хватит для обеспечения организации всем необходимым по приемлемым ценам, да и возможность использовать их в качестве базы для вербовки – более чем хорошие подспорья. Понятно, что 5 слабо развитых систем с общим населением менее 500 миллиардов человек не сравнятся с возможностями даже отколовшихся от федерации секторов, но и нам необходимо с чего-то начинать, с большой оглядкой и осторожностью. Увы, но открыто демонстрировать свое реальное присутствие на взятых под контроль планетах будет полнейшей глупостью. Не сейчас и не при текущем соотношении сил. Четвертый зонд вышел на позицию. «Остался один», — произнес оператор. Теперь его голос уже не был столь напряженным, как в самом начале операции. По всей видимости, успех в работе аппаратуры воодушевил мага. «Я же задумался о том, что необходимо сделать после успешного захвата власти в выбранных нами системах, а именно, провести размещение тех самых детей-магов, некогда обнаруженных нами во время захвата судна корпорации Милагра. В условиях станции дать им полноценное образование и обучение будет крайне сложно, особенно учитывая специфику Марион Касл. Потому одна из планет превратится в учебный центр, пусть и хорошо замаскированный. да и остальным моим подчиненным полезно периодически отдыхать на твердой земле, меняя обстановку и хоть немного развеиваясь после не отличающихся уютом коридоров ни самой большой станции. Пятый зонд на позиции, выдохнул оператор, данные начали поступать вы. Процесс создания единой информационной матрицы завершен. Есть точные координаты. В иллюзии, демонстрирующей систему, в которой находилось больше 7000 боевых звездолетов ксеносов и почти столько же кораблей и снабжения, появилась сетка координат, а затем к ней добавились отметки с цифрами, выделяющиеся алым цветом на фоне черноты космоса. Изображение стало куда больше походить на нечто близкое к достижениям техномагической цивилизации, а не просто на красивую картинку. «Приступаю», — произнес я, взяв в правую руку ритуальный меч. «Сейчас с тем объемом энергии, что придется задействовать, справится только артефакт подобного размера. Кинжал может и расплавиться. Собственно, в этом и секрет мистерии, созданный когда-то для крупномасштабных космических баталий с задействованием боевых магов. Ритуал содержит в себе элементы, отвечающие за точность, а также многочисленные структуры, позволяющие использовать в нем не только и не столько личную силу конкретного мага, сколько жертв. Увы, но по какой-то причине имперские мастера то ли не успели, то ли не захотели видоизменить свою разработку, добавив возможность применения кристаллов-накопителей или ловушек с душами. Все мои попытки произвести самостоятельный перерасчет ритуала оказались тщетны, сейчас это еще запредельный для меня уровень. Слишком много факторов требовалось учесть при составлении нового алгоритма и конструкта. Увы, но значительного объема знаний, без которых в этом деле не обойтись, у меня попросту нет. В конечном итоге, пришлось обходиться тем, что есть. Сделав глубокий вдох, я принялся за дело. Ушраимпхардасцер, Ерферея Импегралити. С каждым произнесенным словом мир вокруг менялся. Могущественная мистерия, действующая по совершенно неизвестным мне принципам, на короткое время меняла законы мироздания. Казалось, на краткий миг незримые механизмы реальности остановились, словно бы нечто попало в их идеально подогнанные друг к другу шестерни, из-за чего те и замерли. Затем, нереальное начало становиться реальным. Невозможное, принялось обретать материальность. Кхертофаривана Тергера. У меня на глазах причинно-следственные связи события и явлений на краткий миг рухнули, открыв дорогу воплощению мистерии запущенных ею механизмов. По ней устремились в физический мир потоки сил, что реализовывали мою волю и заложенный в ритуал имперскими мастерами алгоритм. Внимание! Фиксирую возросший обмен информацией между кораблями ксеносов. Нахмурился оператор. Ублюдки смогли засечь готовящийся удар. Корабли запускают двигатели. Последний штрих. Ритуальное оружие сделало несколько коротких взмахов, разрубая шеи пленных Эльдар. Их яркая кровь, вместо того, чтобы растечься быстро высыхающей лужей по металлическим плитам пола, начала собираться в воздухе над центром ритуального рисунка, быстро уплотняясь и превращаясь в нечто похожее по своей форме на большой кристалл. Нектерев в Герте. Ауры, каналы внутренних энергий, тонкие тела и даже души стали топливом творимой мистерии. Их засасывало в кровавый кристалл над центром ритуального рисунка. Внутри него они попросту сгорали, превращаясь в громадные объемы энергии, что направлялись на работу мистерии. Поздно. Улыбнулся я, глядя на изображение перед собой, создаваемое аппаратурой зондов, тактическими артефактами и усилиями операторов станции наблюдения. Сразу в нескольких местах появились искажения пространства, внутрь которых принялось буквально затягивать саму материю. Одна из созданных ритуалом черных дыр оказалась достаточно близко к планете, из-за чего мы увидели, как воды местных океанов начали отступать, открывая свое дно. Часть атмосферы сразу же устремилась гигантской воронкой к этому кошмарному для живых существ явлению.